Она не рыдала. Слезы ее лились рекой, глаза были открыты. Наконец она вспомнила про его вопрос. Он ее спросил, он ли отец ребенка, и теперь она ответила: «Не знаю». Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь. «Нескладно получилось, а? Как это на него похоже!» Именно такого замечания от него можно было ждать, но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду? Впрочем, поправилась она, совсем было не трудно, а просто невозможно иначе. Оценил ли ее честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозгу. Теперь уж их не возьмешь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слезы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон. Уолтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила. И она заметила, как исхудала эта рука, красивая, с длинными пальцами, но буквально кожа до кости, и чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала. «Ты не обращай внимания, что я плачу», — сказала она. «Это я так, просто слезы сами из глаз льются». Она выпила воду, он отнес стакан на место, сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей уже доводилось слышать такие вздохи. От них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась. До чего он похудел за последние недели? Виски запали, кости лица выпирают наружу, платье висит на нем, как на вешалке. Кожа под загаром зеленовато-бледная. Вид изможденный. Он слишком много работает. Спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь. Он приложил руку ко лбу, словно у него разболелась голова, и ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «не знаю, не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны. Но про него монахини столько раз ей рассказывали, это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка? Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться. Уолтер взглянул на часы. «Пора мне обратно в город. У меня сегодня еще уйма работы. Ты как? Ничего?» «Обо мне не беспокойся. Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно. А накормит меня полковник Ю». «Хорошо». Он встал. «Советую сегодня не переутомляться. Дай себе передышку. Тебе что-нибудь подать? Принести?» «Нет, спасибо. Ничего не нужно». Он еще постоял как бы в нерешительности. Потом, не глядя на нее, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шел от крыльца к воротам. «Одна! До ужаса одна!» Сдерживаться теперь было не нужно, и она дала волю слезам.